2. Словка пошел за коробкой на балкон. Здесь было просторно, балкон широченный. Двухэтажный кирпичный дом, где жил Словка, и еще несколько соседних, завод «Металлист» построил в 60-е годы для своих рабочих и служащих. Это были просторные дома с высокими потолками, не то что панельные пятиэтажки, которые начинали строить в ту же пору. Когда-то здесь получил трехкомнатную квартиру папин отец, Словкин дед, которого Словка не помнил. Теперь в просторных комнатах обитали втроем. Недавно завод предлагал отцу, можно сделать обмен, переехать в новый дом поближе к центру. Мол, поможем, посодействуем. На семейном совете решили, от добра добра не ищут. Дом еще прочный и теплый, а в жаркие дни толстенные кирпичные стены хранят прохладу. Двор зеленый и тихий. Словкина школа, совсем недалеко. Да и трамвайная остановка поблизости. А обмен и переезд равен, как известно, землетрясению и двум пожарам. Словка отыскал коробку между кадушкой для квашеной капусты и корзиной с остатками проросшего картофеля. Ох, скоро придется пилить на рынок. Выволок ее, большущую, из-под пылесоса, на середину балкона. Сколько здесь было всего. Исторические экспонаты разных лет его, Словкиной жизни. Большой пластмассовый лягушонок Вова. Привет, старик, не скучаешь тут? Груды солдатиков. Одно время устраивали с Жеком парады, потом надоело. Разобранный телефонный аппарат. Рассыпанные детали Лего. Новогодняя маска лисенка. Пластмассовый парабеллум. Подарили мамины знакомые на день рождения в 9 лет. Недостроенная модель гафельной шхуны. Строили вдвоем с Жеком. Когда он уехал, какое там строительство в одиночку. Олег Тюменцев. Але Жек. Жек. Он пришел в Испаду, когда им со Словка было 9 лет. Он не хотел туда идти. Мама привела почти насильно. Услышал от знакомых, что есть такая прекрасная детская организация. Он смотрел настороженно, заранее готовясь к обидам и всяким испытаниям. И встретился со Словкой глазами. Улыбнулся, будто извиняясь. Я, мол, не собирался сюда, но что поделаешь. Словка Славутский, тогда уже с нашивками подшкипера, с двумя парами звездочек на берете, которые говорили о 4-летнем стаже, не понимал, как можно чего-то бояться в отряде. Однако новичок боялся, и это опасение надо было разогнать, потому что в глазах кудрявого мальчишки была такая просьба. К нему, к Словка. И было в глазах еще что-то, как магнитики. Словка двумя ладонями взял новичка за локоть. «Пойдем, я тебе все покажу». Бывают крепкие товарищи, и таких в Испаде всегда сколько угодно. Но однажды появляется самый-самый, и удивляешься, как я жил без него раньше? Родители перевели Жека в класс, где учился Словка. Через полгода Словка доказал барабанщикам, что Жека надо принять в их группу, да они и сами видели. После первой парусной практики Жек стал подшкипером. Они ходили в одном экипаже на Оливере Твисте. Они читали одни и те же книжки, часто вместе на скрипучем диване в комнате Жека. У них было множество общих дел. И ни разу в жизни они не поссорились. С Жеком это было нельзя. И соврать было нельзя. И даже просто схитрить. Он не обижался, не упрекал. Он просто смотрел. Год назад Жекиного отца, подполковника Тюменцева, перевели служить за край земли, в Калининград. Лишь тогда, впервые в жизни, Словка понял, что такое великая печаль. Жек писал, что город интересный, как за границу. По каналу ходят морские корабли, Балтийское море рядом. А на реке стоит почти настоящий парусник. Только все же не настоящий, потому что в нем ресторан. Жек записался в детскую парусную секцию, но большой радости от этого не было. Крохотные оптимисты, на которых там ходили мальчишки, были по сравнению с Марк Твенами все равно, что картонная коробка рядом с Крузенштерном. Да и тренировки велись не на открытой воде, а в огороженном бетонной стенкой бассейне. Это когда рядом целая Балтика. На 12-м году людям не к лицу открытые слезы, но в ночь после отъезда Жека словко кусал подушку и знал, что Жек в вагоне делает то же самое. Ой, хорошо хоть, что вскоре появился компьютер, электронная почта. Жека сейчас будто смотрел на Словка, чуть удивленно. «Ты что, забыл? Ищи, ты же обещал!» Но модель кареты никак не находилась. Вместо нее Словка выудил из-под груды болтов и гаек елочный фонарик. Он был четырехгранный, узорчатый, со слюдяными окошками. Похожий на тот, что в руке у бронзового мальчика, только крупнее. И, конечно, вспомнилась ночная сказка. «Те, кто видит фонарик». Игорь не придумал это из головы. Он, разумеется, помнил прошлогоднее октябрьское плавание на остров Шаман. Это плавание не входило ни в какие учебные программы и практики. Просто Корнеич взял на базе шлюпку-шестерку и собрал для нее экипаж из надежных людей. 8 человек. Были там, кроме самого Корнеича, Кинтель и 6 ребят. Словка, Нессонова, Кирилл Инаков, Ольга Шагалова и 10-летний барабанщик Мишка Булгаков по прозвищу Мастер и Маргарита. Кстати, вот уж кто настоящий рыжик. Голова, как оранжевый костер. «Даже я таким в детские годы не был», — с завистью признавался Корнеич. Мишка роман Булгакова не читал, но прозвищем гордился, ощущая свою принадлежность к литературной классике. Пошли на Шаман, чтобы положить осенний букет к валуну, на котором было выбито Никита Таиров. Все знали историю Никиты. Это он, маленький гимназист, в начале прошлого века зарыл на Шамане клад, фигурку бронзового мальчика. О своей подружке Оленьке, прабабушке Кинтеля, оставил зашифрованное письмо. Оленька не догадалась прочитать письмо, а Никита стал офицером, и его расстреляли большевики, когда взяли Крым. Шифровку на обороте старинной фотографии сумел прочитать Кинтель с помощью морского устава времен Петра Великого, который раздобыл у отца для Даньки Рафалова верный друг Салазкин. Весной 92-го года Корнеич, Кинтель, Салазкин и еще несколько ребят пошли на шлюпке, вот на такой же, как это, на Шаман, откопали под валуном бронзового Тома Сойера ростом со стакан. Кинтель прикрепил к вскинутой руке мальчика крохотный фонарик, подарок знакомой девочке, уехавшей в дальние края. Сделал подставку коробок с батарейкой, протянул тонюсенький проводок, чтобы фонарик зажигался, когда надо. И с той поры этот крошечный мальчишка стал переходящим призом. А каждую весну и осень ребята из эспады высаживались на Шаман и клали к валуну цветы, как бы записали Никиту Таирова в отряд. Все шло хорошо. Октябрьский день был не холодный, ветер в самый раз, не слабый, но и без лишней задиристости, ровный такой. Солнце то и дело пробивалось в иллюминаторы между серых тучек. Добежали быстро, ткнулись в песчаную полоску, положили букет, постояли. Остров Шаман полыхал осенней листвой не хуже, чем голова Мастера и Маргариты. Листва сухо шелестела. Пошли обратно. И тогда ветер упал. Стало пасмурно. Сперва пытались двигаться на последних дуновениях. Потом спустили реек с парусами и пошли на веслах. Весел было 6, но воткнули только 4 уключены. На 2 весла сели Корнеич и Кинтель, на 3 — Игорь и Словка, на 4 — Кирилл и крепкая Ольга Шагалова. Ксении и Мишке поручили по очереди быть на руле. Они это умели. «И раз!» — бодро командовал гребцами Мастер Маргарита. В общем, поехали. И все бы ничего, но когда стало вечереть, появился туман. Откуда взялся? Непонятно. Сгустился над водой, лег белесыми пластами, начал смешиваться с густеющими сумерками. И не очень плотный он был. Небо над мачтой виделось прекрасно, с последними отблесками солнца на облаках, потом с первой проснувшейся звездочкой. Зато вокруг темная муть. Был на Яле шлюпочный компас в маленьком переносном нактоузе. Засветили в нем лампочку, дали Мишке и Ксении. «Держите на Ост-Дзюйдост, справитесь?» «Делов-то», — сказал Мастер Маргарита. И они держали курс как надо, хотя порой переругивались шепотом. У Корнеича запиликал мобильник. Начальник водной станции Степан Геннадьевич тревожился. «Корнеич, где ж вас носит?» «Геныч, ты ж видишь, какая простокваша. Зажги фонарь на клотике, выпилим на него». «Давно зажег. Может, выйти к вам на катере?» «Ну да, и вмажешься в нас на полном ходу». Потом Корнеич сказал рулевым. «Смотрите внимательно. Как увидите огонь, держите на него». Смотрели не только рулевые. Грибцы оглядывались, не пробьется ли сквозь темную кашу тумана, зажженную высоко над рубкой, на верхушке мачты и яркая лампа. Ксения увидела первое. «Ура! Светит!» Заоглядывались снова. Светлая звездочка то меркла, будто замирала, то мерцала заметно, лучисто. «Как фонарик у мальчика», — вдруг сказал мастер Маргарита. «Ну что, все видят фонарик?» — спросил Корнеич. «Все!» — отозвался экипаж. Скоро оказались у пирса. Вот и вся история. Но осталось от нее условка чувства, будто негласно возникло особое общество. Те, кто видит фонарик. Не только из ребят, ходивших тогда на шлюпке. Если кто-то нравился словка, он думал про такого «видит фонарик». И, судя по всему, не только у словка было такое ощущение. Недаром же Игорь включил историю с фонариком в сценарий. Рыжик был, конечно же, из тех, кто видит фонарик. Да. Но где же карета? Я ищу карету, а ее все нету. Как же быть без колеса? Рву от горя волоса. Тьфу. Ну как избавиться от привычки по любому поводу рифмовать всякую билиберду? Словка никогда не считал, что у него есть поэтический талант. Он знал, что это просто способность к жонглированию словами. Но велика ли хитрость срифмовать, например, «Ее Величество» и «Электричество»? Или «Нас сжирает мошка» и «Несгораемый шкаф»? Разве это поэзия? Поэзия — это если вот, когда, как темная вода, лихая, лютая беда была тебе по грудь, ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы и продолжала путь. Эти строчки сочинил когда-то Маршак для своего хорошего друга Тамары Григорьевны Габбе, которая придумала замечательную сказку «Город мастеров». Она была очень больна, и Маршак написал ей такие слова. Еще много лет назад кто-то из давних командиров эспады, то ли Олег Московкин, то ли Александр Медведев, вывел эти строчки на стене отрядного штаба. С той поры случалось всякое. Отряд менял название, он то разрастался, то превращался в горстку друзей, переезжал из помещения в помещение или совсем терял крышу над головой. Но там, где он был, обязательно были и эти слова. Или прямо на штукатурке, или хотя бы на тетрадном листке, пришпиленном к оконному косяку. Потому что это было именно про эспаду. Как она в самые трудные дни смотрела в прорезь синевы и не сворачивала с пути. Это действительно стихи, от которых щемит сердце. А всякое стихоплетство... Нет, Словка давно понял, что поэтом он не станет, даже не будет и пытаться. «А кем же я стану?» — снова толкнулась тревожная мысль. Та, которая иногда втыкалась в голову в самые неожиданные моменты, независимо ни от чего, и от которой делалось боязливо и неуютно. В самом деле, кем он станет? Каким бы бесконечным ни было детство, оно все равно пройдет. И тогда что? Про капитана дальнего плавания теперь уже не мечталось всерьез, потому что парусников мало, а танкеры, лайнеры и сухогрузы Словка не интересовали. И кроме того, он ведь уже капитан. Пускай не на море, на озере. Пускай на совсем крохотном судне, но... Корнеич однажды сказал, капитан — это не обязательно кругосветные рейсы и мачты под 70 метров. Это прежде всего состояние души, слияние человека и корабля. И Словка очень чутко уловил эту мысль. Струнками той самой души. Он в самом деле, когда шел под парусом, ощущал это слияние и свое... Да, свое капитанство. А что будет потом? Особенно если учесть, что в морское училище едва ли примут из-за проблем со средним ухом. Может быть, стать журналистом и, как Корнеич, по первому сигналу мчаться кому-то на выручку, оседлав ревущего двухколесного зверя. Или, подобно Каховскому, открывать всякие тайны древности. Хорошо бы окунуться и в тайны космоса, но для астрономии надо знать математику, кстати, как и для штурманского дела. А когда у тебя по ей родимой вечный, как вселенная, трояк, то куда уж. Когда был с отцом на заводе, в душе восторженно охнул от громадности цехов и электронных премудростей нынешних станков. Но ведь и там надо разбираться в алгебре и арифметике. А если ее терпеть не можешь? Столько интересного. А сказать себе точно, что вот это мое, не получается никак. И точит беспокойство. Одно знал Словко. Никогда не станет он никаким дилером, маклером, дистрибьютором, президентом концерна или агентом по реализации недвижимости. Он был уверен, что эти люди на Земле бесполезны, как штиль в стартовой зоне. Хотя, ну да, есть бизнесмены из бывших испадовцев, которые не раз отваливали отряду немало хорошего. То компьютер, то видеопроектор, то портативные рации для яхт. Для этих людей Словко в своем сознании делал некоторые исключения. Но сам он не выберет такую профессию никогда в жизни. Потому что все-таки в таком деле главное — прибыль, дивиденды. А жить ради такой цели чудовищно неинтересно. Всем известна песенка из отрядного фильма «Митька с острова Сокровищ», снятого еще в конце 70-х. «Пиастры, пиастры, пиастры. А что с ними делать в жизни? Не купишь на них ни друга, ни синие горизонты». Может, чересчур прямолинейно, однако ведь и вправду не купишь. Но елки-палки, где же эта чертова оловянная карета? Ведь была же в коробке. Словко точно помнит. Он в сердцах перевернул коробку вверх дном, вывалил на линолеум балкона все содержимое. Ура! И вовсе не ура. Карета заблестела тусклым оловом, но... Она была без передних колес. Холера их знает, куда они девались. Может быть, Словко смутно припомнил это. Они с Жеком пустили колесики для штурвалов на сосновых самодельных корабликах. Где теперь те кораблики? А задние колеса были большущие, размером со старый олимпийский рубль, с толстыми ободами и узорчатыми спицами. Может, и красивые, но уж никак не для Рыжкиного амулета. Рыжик, может, и скажет спасибо, огорченным шепотом, но едва ли станет носить на груди эту штуку. Ведь ясно же, ему нужно, если не то же самое, то хотя бы в точности такое же колесико. Словко понуро собрал барахло в коробку. Ногой затолкал ее между бочкой и корзиной. Вот идиот. Ну кто дергал за язык обещать раньше времени? Надо было сперва проверить. Что теперь делать? Жек смотрел сквозь пространство. Глазами говорил: «Ты знаешь, что делать». «Но это же полный бред. Это все равно, что на шлюпке в открытом океане искать детский мячик, оброненный с борта, 2 недели назад». «Зато потом не станешь маяться. Будешь знать, сделал все, что мог». «Безмозглый буек», — сказал Словко. «Не Жеку, себе». И понял, что надо идти в сарай, выкатывать велосипед.